А ты поедешь на юморе и шуточках, Володя? Прошу, юмора не будет, — со вздохом ответил Устиненко. Степанов осведомился опасливо. — Что же будет? — Драка, как обычно, с тобой, вплоть до рукопашной, пока тебя не снимут. — Дурак! — возмутился и оскорбился Евгений. — Я же добрый и доброжелательный парень. За меня медработники горой, и начальство мною довольно. Ты спроси Золотухина, самого Лосова, членов бюро. Ну, чего глядишь на меня, как упырь? — Я, Женечка, домой пойду, — сказала Устименко. — Устал нынче что-то. — А ты Веру проводи, она еще посидит. — Проводишь? — Вопрос, — воскликнул Евгений. — Конечно, с удовольствием. — Ну, будь, — козырнул Устименко. Нисколько не изменился, скорбно поджав губки, подумал Евгений. Нисколько. Пожалуй, еще нетерпимее стал. Теперь, наверное, совсем круто гайки завернет. И что это за несчастье мне? Для чего я их всех сюда притащил? Спросит меня, пришьют, что он мне вроде родственника. А какой он, к черту, родственник? Аглая? Да не нужны мне все эти темные родства. Ему стало душно и жарко, он посчитал себе пульс, что действительно делал с большой ловкостью, потом распахнул дверь и постоял на осеннем ветру, на дождике, глубоко и сердито дыша. Нет, разумеется, нужно было воздействовать на здравые начала в семействе Владимира, на его супругу. Такие все понимают, такие обязаны понимать. И сердито моргая под очками, полной серьезной решимости, дружески и сердечно, но сурово побеседовать с Верой Николаевной, он вернулся к сладкому пирогу, к ликеру, к винам и красавице Велесовой. Люба Габай. В эту же пору вечером, но не осенним, а, как тут говорилось, бархатного сезона, Люба Габай, сводная сестра Веры Николаевны Велесовой, шла по белому курортному городку под тихо шелестящими пальмами к товарищу Романюку, которому она дважды писала и который, наконец, вызвал ее сегодня из больницы на 21 час телефонограммой. Вечер был душно-влажный, от длинной поездки в кузове тряского, отработавшего свое за войну грузовика, Люба устала, ей хотелось вымыться и полежать, но она ничего этого себе не могла позволить, так как уже опаздывала, а беседа предстояла решающая, жизненно важная, окончательная. «Я тебе покажу по бытовой линии», — передразнивая в уме товарища Романюка и накаляя себя для предстоящего разговора, думала Люба. «Я тебе все нынче объясню. Ты у меня пошутишь над моими бедами». Ей вдруг вспомнилось, как в последнюю встречу товарищ Романюк, умевший удивить собеседника неожиданной цитатой, сказал ей на ее сетование: «Что за глазище, мрак и пламень, а сердце мое не камень». И вспомнилось, как она не нашлась, что ответить. Ничего, сегодня на все ответит. Несмотря на то, что война кончилась так недавно, по выщербленным бомбами и снарядными осколками тротуарам толкалось уже много курортников в светлых брюках и курортниц в ярких платьях, духовой оркестр играл в курзале над морем медленный и значительный вальс, и было странно думать, что здесь лечились фашистские офицеры и чиновники, а на пляжах загорали немецкие девки, шоколадницы. Со скал же, нависших над городом, посвистывали пули партизанских автоматов. «Ах, да о чем это я?» — рассердилась на свои мысли Люба Габай и показала паспорт заспанному вахтеру в вестибюле того особняка, в котором теперь размещались все руководящие учреждения районного центра. Пахнущий селедкой, вахтер бдительно рассмотрел Любину фотографию, потом ее самое, потом еще раз фотографию. «А обыскивать не будете?» — зло осведомилась Люба. «Поговори побольше», — пригрозил вахтер. В лопнувшем зеркале на лестничной площадке Люба увидела себя и подивилась, как хороша, несмотря на все мытарства сегодняшнего дня, и глаза блестят, и ровным розовым загаром залиты щеки.